Дальше говорит имам Ахмад, والنفاق هو الكفر أي أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. Что касается, братья, лицемерия, то это куфр. Такой человек не верит в Аллаха и поклоняется помимо него другому, и он что делает? Он явно выявляет ислам, а в сердце у него куфр. مثل المنافقين الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Подобно тем мунафикам, которые были во времена Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Братья, нифак, можете записать, бывает двух видов. Нифак, лицемерие. Бывает двух видов. Нифак, ниатикади, лицемерие в убеждениях. Это подобно тем лицемерам, которые были во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это их определение, это изгару ль-ислами маа ибтани ль-куфр. Это тот, кто выявляет ислам, а скрывает куфр. Тот, у кого в сердце куфр, а на виду как бы показывает ислам. Такой человек кафир будет, как Аллах субхана ва тааля сказал, фиддарки ль-асфали мин-нар, в самой низшей ступени ада. В самой низшей ступени ада. Второй вид, братья, это нифакун амалий. Это лицемерие в каких-то делах. Такой человек, братья, не является кафиром, но он в очень страшном положении. Это тот, у кого есть один из признаков или несколько признаков из признаков лицемеров. Или же, как ученые некоторые говорят, тот, чьи слова не соответствуют его деяниям. Говорит одно, делает другое. И поэтому, братья, когда вы читаете тексты, что Умар обнимал и схватал Хузейфа после того, как пророк, алейхиссалату вассалям, мы знаем, что Хузейф ибн аль-Ямам, о нем как, то есть как мы называем этого сподвижника, сахиб сирри расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто обладал секретами посланника, алейхиссалату вассалям. Потому что когда Джибриль называл Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, мунафиков, лицемеров из его общины, был вместе с ним кто? Хузейф ибн аль-Ямам. И Умар, когда они вышли, схватил его и сказал: «Скажи мне, пожалуйста, я заклинаю тебя Аллахом, назвал ли меня Джибриль среди них?» Чтобы никто из вас не подумал, что Умар сомневается в своей религии, является он кафиром или нет. Нет. Умар не сомневается, Умар мусульманин, Умар знает то, что он делает шахад, говорит шахад. Но он боялся вот этого второго вида нифака. Амали. То есть, есть ли в моих делах что-то, что является, то есть я что сделал не ради Аллаха субхана ва тааля. Есть ли в моих словах то, что я не подтверждаю своими деяниями? И Хатайфа сказал: тебя там не было, и никому я после тебя не отвечу на этот вопрос. Понятно, то есть бывает двух видов. И второй это тот, как когда приходит, мы читаем от сподвижников, куллюхум, я видел, лакададрафту саласина мин асхаби бадр, я видел 30 сподвижников, которые участвовали в битве при Бадр, каждый из них боялся для себя лицемерия. Уаля я кулю ахадун ана аля иман джибрили. Никто из них не говорил, что мой иман подобен иману джибрили, как это говорят мурджииты. Они говорят то, что человек, как только сказал «Ля иляха илля Аллах», становится подобен джибрили. Чистый листок, да, пить будет, зина делать, никаких проблем нету. Аллах Субхану Тааля сказал: «Инналь мунафикина фиддаркиль асфали минаннар». В суре Ниса 145 аяте говорит: «Поистине лицемеры в самой низшей ступени ада». То есть в самом худшем положении. 145 аят. Али Амран. Али Амран. Ниса. Али Амран, следующий аят. То есть их описание пришло в Коране, в суре Аль-Имран, 154 аяте. «Юхфуна фи анфуси ма ля юбдуна ляк». Они скрывают в своих сердцах то, что они тебе не показывают, не выявляют. Это что касается, братья, в общем, мунафиков. И дальше, продолжая про них, говорит имам Ахмад, «Ва каулю саллаллаху алейхи саллям». Также, то есть про них пророк, алейхиссалям, сказал: «Саляфу ман кунна фихи фа ху мунафик». Три вещи, которые соберутся в человеке, этот человек является лицемером. هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. Такие и подобные этим хадисам, как я вам раньше говорил, не знаю, во время урока или так между уроками мы с вами разговаривали на эту тему с некоторыми из вас, то что подобные хадисы, братья, то что три вещи, которые соберутся в человеке, этот человек является мунафиком и так далее, такие хадисы мы приводим, братья, как они есть, и стараемся их не разъяснять, не говорить то, что ну это не в этом смысле, не подразумевается это и так далее, когда мы, то есть людей предостерегаем от чего-то, мы говорим как есть, чтобы боялись люди. Чтобы люди боялись. Не надо им говорить то, что ну это не это, если нет проблем, если у тебя там что-то такое получилось, то ты не мунафик. Нет. Говори мунафик, субхана, не надо так никогда делать, а то лицемером будешь и так далее. Запугивай людей. Запугивай людей. Потому что у нас, братья, шариат, в нем есть таргиб и есть таргиб. То есть побуждение и предостережение, братья. Побуждение и предостережение. И есть такая заблудшая группа, и не только одна, не только Ихван аль-Муслимин, также и другие, они, братья, больше следуют джаниб ат-таргиб, больше побуждению, а оставляют таргиб, не запугивают. Что касается хавариджи, они наоборот, запугивают, но не побуждают. И как-то был, братья, такой человек, брат один, который закончил Мединский университет, по-моему, был эмиратцем, араб. Закончил, братья, университет, и когда вернулся, ему дали мечеть и так далее, и он начал читать, и когда дошел до некоторых хадисов, в которых есть, то есть предостережение, устрашение огнем и так далее, ему сказали: ты знаешь, ты вот это лучше не читай людям. Ну, у нас люди любят больше слушать то, что вот, они в раю будут, у них все хорошо будет, жены, гури и так далее. Вот ты вот такие вещи не читай. То есть читай таргиб, но не читай таргиб. То есть ты как бы побуждай, в общем, красивые тексты рассказывай, а вот эти устрашающие им не нужно. То есть понятно? И этот человек сказал им золотые слова, субханаллах, говорит. Алляди джаакум бит-таргиб, джаакум бит-таргиб, фа кайфа уфарриқу байнахума. Субханаллах, говорит, тот, кто принес вам таргиб, этот человек принес вам таргиб, как я могу, то есть, делать какую-то разницу между этим? То есть Аллах, субхана та'аля, не спасал посланника с таргибом и с таргибом, предостерегает и побуждает, то есть устрашает братья и побуждает, как я могу, то есть, делать какие-то, говорить то, что нет, вот это надо, вот это нет. Он принес это и это. И в Коране тоже, братья. Вы не найдете никакую суру, никакой аят, который упоминается, в котором упоминается огонь, кроме как после него будет упоминаться что? Рай. И также не найдете упоминания рая, кроме как после него у нас идет упоминание чего? То есть наоборот, огня. То же самое, братья, когда Аллах Субхану Тааля говорит то, что Он наказывает, Он потом говорит что? Что также Он милует. То есть... قُلْ إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Аллах говорит: هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. Скажи, что поистине я являюсь, то есть милующим и прощающим, но мое наказание, то есть очень болезненное наказание. То есть Аллах Субхану Тааля как наказывает, так и прощает. Понятно. Хорошо. Потому что некоторые, те, кто себя называют мусульманами, говорят: ну, брат, ну, не надо про этих людей кафиры говорят, говоря про христиан, иудеев и так далее. Ну, брат, не надо их кафирами называть, не надо говорить, что они в огне будут. Почему? Аллах гафур рахим, Аллах же прощающий, милосердный. Нет, брат. Аллах прощающий, милосердный для мусульман. Или для тех, кто покаялся перед смертью, да. А что касается кафиров, братья, Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна ляддина кафару мин ахли китаби валь мушрикина фи нари джаханнам халидина фиха». Те, кто стали, то есть те кафиры из мушриков, из многобожников, и также приверженцев, то есть, ну, людей Писания, будут навечно гореть в огне. Будут навечно гореть в огне. И эти, братья, то есть признаки вот этого второго нифака, аль-амали, деяния, как пришло, например, в хадисе Бухари, Муслима и так далее, то, что аятуль мунафика саляты говорит, то есть признак мунафика – это три вещи, то есть это ва'ада ахлаф, это хаддаса кадаба, это Ихтуминахан. Если ему что-то верить, он вероломно поступает с веренным. Если он что-то говорит, он врет. И если он что-то тебе обещает, он нарушает свое обещание. В другом хадисе говорит пророк, алейхиссалям, как это у Бухари и Муслима приводится со слова Абдулла ибн Амр ибн аль-Аса. Четыре вещи, если у человека соберутся они, то этот человек будет явным чистым мунафиком. А если у него будет одно из этого, то это в нем есть что-то из лицемерия. И это и да хаддаса кадаб, если он говорит что-то, рассказывает, вот он будет лгать. Если он кому-то что-то пообещал, то он не сдержит свое обещание. Когда он кому-то что-то обещает, гарантирует, он предает этого человека. И также, если ему что-то вверяют, он не хранит вверенное ему. Это, братья, вкратце, что касается лицемеров. И дальше говорит также, то есть из таких текстов, которые мы приводим, как они есть, и не разъясняем их, чтобы, то есть, людей как бы, ну, держать в тонусе, если так можно сказать. Слова пророка, алейхиссалату ассалам: «Ля тарджиу ба'ди куффаран дуллалан ядрибу ба'дукум рикаба ба'д». «Не будьте же после меня кафирами заблудшими, каждый из вас бьет, то есть по шее другого, имеется в виду мечом, то есть рубит друг друга, то есть сражается друг с другом». Также пророк, алейхиссалату ассалам, сказал: «Идаль тахаль мусульмани бисайфейхима фалькатилу альмахтулю финнар». Если два мусульманина, то есть встретятся своими мечами, то и тот, кто убил, и тот, кого убили, будет в огне. Также пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Сивабуль муслими фусух ва хиталю куфр». Порицать или порочить брата мусульмана — это является нечестием. А сражаться с ним, бить его, сражаться с ним, или же пытаться его убить — это куфр, братья, говорят. И также пророк, алейхиссалату ассалам, сказал: «Ман каля ли ахихи я кафиру, факадба абиха ахадухума». Тот, кто скажет своему брату: «О кафир, такой человек, то есть это слово о кафир, вернется к одному из них. Если тот, кому он сказал, не был кафиром, это слово вернется к ним. И так же, как пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, из неверия куфрун билляхи табарруун ау табарри мин насабин ау индак. То, что куфр в Аллаха, то есть неверие в Аллаха, из числа неверия в Аллаха, это что? То есть отрекаться от своего происхождения, даже если оно является каким-то незнатным, плохим и так далее и тому подобное. То есть ты родился, например, какой-то национальности, и ты говоришь, нет, я не из них, да ну их, я их не люблю. Нет, нельзя. Ты родился, или же, например, от своего отца. Ты, например, сын Ахмада. И ты говоришь, нет, я не сын Ахмада, да ну этого Ахмада, он там алкоголик и так далее. Нельзя тебе так делать. Ты обязан быть, то есть описан своим отцом. То есть ты сын такого-то. Да, альхамдулилля. Родителей поменять невозможно. Правильно. Но родители могут поменяться, и также может поменяться ребенок, альхамдулилля. Если делать тауба и учиться. وَنَحْوُ هَذِهِ مِنَ الْأَحَدِيثَ الَّتِي مِمَّا قَدْ صَحَّ وَحُفِظَ فَإِنَّا نُسَلَّمُ لَهُ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ تَفْسِيرَهَا وَلَا نَتْكَلَّمُ فِيهَا وَلَا نُجَادِلُ فِيهَا وَلَا نُفَسِّرُ هَذِهِ الْأَحَدِيثِ إِلَّا مِثْلَ مَا جَاءَتْ لَا نَرُدُّهَا إِلَّا بِالْحَقِّ مِنْهَا. И подобные хадисы, как мы прочитали, которые из числа тех, которые, то есть люди заучили, и эти хадисы у нас достоверные, то мы, то есть предаемся этим хадисам. Даже если мы не знаем их пояснения правильного, то мы не говорим о них, не спорим на их тему, и мы не делаем им тафсир, кроме как истинной. То есть пусть никто не говорит, например, про хадис: если два мусульманина встретятся своими мечами, то и тот, кто убил, и тот, кого убили в огне, и говорит то, что все, значит, если двое сражались друг с другом, оба будут вечно гореть в огне. Во-первых, нигде не пришло вечно, раз. Во-вторых, пророк, алейхиссалям, как описал этих двух человек? Как начинается хадис? Если два, кто? Мусульманина. То есть пророк, алейхиссалям, сам их описал исламом. То есть понятное дело, что Аллах, это входит в те грехи, которые Аллах спонтан, если пожелает, простит, если не пожелает, не простит. Как это придет дальше в доводах, которые привел шейх Вали. Хорошо. Говорит имам ибн Абиль Айз аль-Ханафи: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. Поистине أهل السنة والجماعة едины в своем мнении в то, что тот, кто совершает большой грех, не становится кафиром таким куфром, который выводит его из религии. Как это говорят хавариджи. Потому что إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال. Потому что если бы он был бы, то есть кафир таким куфром, который уводит из религии, потому что мы знаем, что куфр бывает двух видов. Куфр и куфр дуна куфр. Или же куфр он акбар. Уже время хали? Нет, 38. Иншаллах, хватит. Ва куфру насра, еще немножко осталось. Ва куфру насра, то есть два вида куфра. Большой куфр и маленький куфр. Или же куфр и куфр, который меньше, чем куфр. Как это назвал Ибн Аббас. И если мы скажем, что это из числа такого куфра, который выводит из ислама, братья, то такой человек становится муртаддом, которого что ни говори, как, что ни случилось, этого человека убивают. Сразу убивать надо. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ман баддаля динаху, фадрибу унуха». Тот, кто поменял свою религию, то есть отказался от своей религии, голову с плеч. Такому человеку голову с плеч. «Валя юкбалю афун, афва вали иль-кисас, валя таджри иль-худуду физзина». И, то есть мы в таком случае, если это был бы большой куфр, то тогда мы не возвращаемся к тому человеку, который, ну, в руках которого месть за этого человека. То есть убили какого-то человека, и ты, это твоя семья, например, у тебя приходит и спрашивает, ты хочешь, чтобы мы его, то есть, убили в ответ за это или не хочешь? И человек говорит, ну да, хорошо, давайте убейте его. Или же говорит, нет, если вы мне дию заплатите, ладно, нет проблем, я прощаю. Или же даже дию мне не нужно, ничего не надо, я ради Аллаха спонтанно простил человека, если он покаялся и так далее. То есть, если бы это было бы куфром, таким, которого выводит из религии, то этого положения бы не было. Не было бы никакого, то есть, забивания камнями. И так далее. Была бы голова с плеч. Человеку мы говорили бы про него, что он кафир, и сносили бы голову с плеч. А что касается прелюбодеев и так далее, мы с вами знаем, что даже когда во времена пророка, алейхиссалату вассалам, забивали женщину или же мужчину камнями, один из подвижников сильно кинул камень и сказал: «Да проклянет тебя Аллах!» Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Не говори так, То есть поистине это твой брат или твоя сестра и так далее. То есть человек все. То есть это он уже не будет спрошен за свой грех. Поэтому то есть мы не проклинаем их, не говорим, что они кафиры и так далее. Как это говорят хавариджи. وَهَذَا الْقَوْلُ مَعْلُومٌ بُطْلَانُ. То есть их слова, понятно, то, что это ложные слова, слова хариджитов. وَفَسَادُهُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. И то, что то есть, из религии ислама понимаем, то, что это то есть, ну, недостоверные, ненастоящие слова, которые не имеют под собой никакой подоплеки. إِذْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Почему? Потому что более того, Аллах Субхана ва Тааля, человека, который совершает большой грех, назвал верующим. Мне, в принципе, если честно, он не нужен. Как бы я могу его брать, если я напряг какой-то? Просто... Не, вообще, только здесь. А, все. Марат ругался, что ли? Аллах говорит, Субхана Тааля говорит в Коране, в Бакара, суре Бакара, 178 аяте, «Я юха ладзина аману кутиба алейкум аль-кисасу фил катля аль-хурру биль-хурри валь-абду биль-абди валь-унса биль-унса». О те, которые уверовали, вам предписано, то есть месть за ваших убитых, свободный за свободного, раб за раба и женщина за женщину. Это опровержение тем кавказским народам, которые, совершая кровную месть, которая в принципе неправильна, потому что кровную месть должен совершать правитель, говорят то, что если убили из нашей семьи женщину, то мы убиваем двоих мужчин из той семьи и так далее. И тому подобное. Также Аллах Субхана ва Тааля сказал «Ваин таифатани». وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Если две группы из верующих людей будут сражаться между собой, то постарайтесь помирить их. То есть и тех, и других назвал верующими, в то время как пророк алейхиссалату вассалям сказал, что два мусульманина, когда своими мечами сходятся, то и тот, кто убил, и тот, кого убили, будет где? В огне. В другом аяте сказал, что оба они верующие. Поэтому тексты книги Аллаха Субхана ва Тааля, сунны и также иджма, тадуллю аля анна аззани вассалих валькадиф ля юхталь, то, что тот, кто обвиняет кого-то в прелюбодеянии, или же совершает его, или же ворует, не убивают его за это. То есть имеется в виду, не убивают его как муртадда, как отрекшегося от своей религии, но ему, то есть хад, его, вот, вайюбалюхум алейхи хадду, то есть, но его наказывают наказанием шариатским, фадалля аля аннаху лейса би муртадди, это указывает на то, что человек не является оставившим свою религию. Ва ахлю суннати айдан муттафикуна аля аннаху йастахикку аль-ваъид аль-мураттаба аля дзалика аль-дзанб. И также ахлю сунна говорят то, что он заслуживает как бы наказание или же аль-ваъид, как это по-русски слово было подобное. Устрашение, да, то есть устрашение за то, что, то есть это такой устрашающий текст. Мы знаем то, что у нас в шариате тексты делятся на два вида. Львад валь-ваид, нусус львад и нусус льваид. То есть тексты, которые, в которых Аллах Субхана ва Тааля обещает что-то, говорит, что рай будет и так далее, или же ваид устрашает. Устрашает. Это из разряда текстов, в которых Аллах Субхана ва Тааля устрашает. То есть это говорится для устрашения, что такой-то в огне, такой-то в огне и так далее, это устрашая говорится. И говорит, мы, то есть в Ахли Сунна валь Джамаа говорим то, что тот человек, то есть заслуживает от этого устрашения, и ему действительно обещано то, что обещано за то, что он совершил. Как это пришло в текстах? «Ля кама якулю гуль мурджиату мин аннаху ля ядурру маал имани дам». Но мы не такие, как говорят мурджииты, что вместе с иманом не навредит человеку грех. Вот видите, это слова чьи? Ибн Абиль Айз аль-Ханафи. Ибн Абиль Айз аль-Ханафи, когда делал шарх на Тахавия, сказал то, что если человек совершает грех, то мы не говорим как мурджииты, в то время как их называют как ханафию, называют мурджиатуль фукаха, мурджииты фикха. И поэтому Ахли Сунна говорят, что они не вышли из дайрат Ахли Сунна, они из Ахли Сунна, но они ошиблись в этом вопросе. Они ошиблись в этом вопросе, но не являются они не называемыми их мурджиитами, что они не Ахли Сунна и так далее. Почему? Потому что вот их убеждение. Он говорит, мы говорим, не говорим, как мурджииты говорят. Человек совершает грех, он ему, то есть ему ну, после за это обещан огонь. Просто то, что они говорят, они сказали, что как бы деяния не входят в само понятие имана. Но деяния из имана. Понятно? Валя янфаума аль-куфри таа, и они говорят то, что вместе, с, если человек будет вот так, то есть их убеждения, смотрите, у каждой братья заблудшей группировки своя, их убеждения, они их красиво, то есть озвучивают, они говорят, вот так мы заблудшие в этом, нет. Они, когда у них спрашивают, почему ты говоришь то, что ты говоришь, то, что если человек, если иман, то есть если он мумин, то ему не проблема, то есть сколько бы он ни грешил, они говорят вот так. Кама аннаху ла ядурру мааль, о ла янфау мааль куфри таатун, ля ядурру мааль иман и маасвету. Они говорят подобно тому, как если человек кафир, ему сколько он не поклоняется Аллаху, это не поможет, таким же образом и наоборот, то есть если человек будет верующим, сколько бы он не ослушался Аллаха, нету в этом проблем. У нас же шариат, братья, на эти красивые их стишки есть у нас четкие опровержения, то, что эти убеждения балты, ложные. И также мы не говорим то, что говорят хариджиты, которые берут только, то есть смотрите, братья, мурджииты берут только те тексты, которые, в которых обещание Аллаха Субхану Тааля, нусус аль-ваид. А хариджиты и также муатазилиты говорят, то есть берут нусус аль-ваид, то, где устрашает. И они, то есть, говорят, что нету никаких обещаний, то есть никакого рая нет. То, ну, в смысле, они говорят, что нету рая. Имеется в виду, не будет вам никакого рая. Все здесь совершили, Аллах Субхану Тааля сказал, что вы будете гореть и так далее, ведь Аллах не врет и так далее. Даже, братья, смотрите, вот этот вопрос, немножко остановимся. Они говорят, мол, если, то есть неужели тогда Аллах Субхану Тааля соврал в Коране? Нет, мы говорим, что он не соврал. Но мы знаем, что Аллах Субхану Тааля Архамур Рахимин, самый милостивый. Если человек, мы иншаллах тааля успеем, если человек, например, даже вот возьмем человека, Аллах Субхану Тааля лучший пример, чисто чтобы понимать. Например, отец какого-то ребенка говорит, сын мой, я куплю тебе машинку. А потом говорит, нет, не куплю. Что мы про такого человека скажем? Скажем, что это лжец, зачем ты на ребенком издеваешься? Так же? Пообещал, сделай? Хорошо. А если он пришел с родительского собрания, взял ремень и сказал, ох, я тебя сейчас... А потом сказал, ладно, не буду. Про такого что мы скажем? Скажем, что этот человек добрый, так же? Ну, альхамдуля, то есть запугал его, но потом как бы, ну, простил его. То же самое, братья, здесь. То есть Аллах Субхану Тааля, если обещает рай, Аллах Субхану Тааля даст рай. А если он устрашил в чем-то, то он может это сделать, а может простить, потому что он, братья, архамур рахимин. «Ин тагфир лахум фаиннахум ибадук, а ин туадзибхум фаиннахум ибадук, ва ин тагфир лахум фаиннака анта гафурур рахим». Если ты, то есть накажешь их, то ты, то это твои рабы, но если ты простишь их, то ведь ты прощаешь и милосердный. Понятно? То есть поэтому нет проблем, братья, в том, что они говорят, это явное заблуждение. То есть они говорят, что как Аллах врет, нет, Аллах не врет. Но это устрашение, и Аллах Субхану Тааля может простить. Как может запугать, а потом не сделать. Почему? Потому что он добрый, братья. Потому что Аллах Субхану Тааля милостивый, милосердный и милующий. Это вкратце вот про, на эту тему, иншаллах тааля. Есть какие-то вопросы? Пойдем дальше тогда. Иншаллах. Хамдулиллах, совсем немножко осталось. ونحو هذه لح... آه, да, это уже читали. والجنة والنار مخلوقتان. Ну, здесь единственное про вот этот последний хадис, предпоследний хадис, говорит шейх Валид про то, что пророк алейхиссалям там сказал, тот, кто скажет своему брату о кафир, то это слово будет, то есть падет на одного из них, говорит, и пусть же боятся Аллаха Субхану ва Тааля те ребята, те люди, чьим занятием является только обсуждение, является такой человек кафиром или нет. В то время, когда, то есть, ну, тебя никто за это не просит, или же этот человек далек от куфра. «Ля юфарихуна байна куфра амалин ва каули ва атикади». То есть эти люди не считают, что есть какая-то разница между куфром в словах, куфром в убеждениях и куфром в деяниях. Почему здесь дальше приходят эти слова? Поэтому. Нет, не приходят. «Валя байна куфри л'айни, валя байна куфри нау». И также они не считают никакую разницу между куфру л'айн и куфру нау. Куфру л'айн и куфру нау, братья, это то, что я вам объяснял. То есть хукм аля шей, ва хукм аля фаали шей. То есть хукм какого-то деяния, или же хукм деяния такого, человека, который делает это деяние. То есть куфру л'айн – это куфр непосредственно какого-то человека, а куфру нау – это вид куфра. Какое-то деяние, что это является куфром. Ну, что мы обсуждали с вами, иншаллах тааля, помните. ظنوا أنفسهم على شيء من العلم وإنما هي شبهات وكشبهات سلفهم من الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي. И они думают то, что у них какие-то знания, если приводят тебе хадисы, говорят, вот же Аллах Субхану Тааля сказал так, а пророк алейхиссалям сказал так, и так далее, так кто это сказал так. В то время как их знание это шубугат, это сомнение, подобно сомнению их предшественников из хавариджи, братья, которые обвиняли мусульман в неверии по причине их грехов. Лям йатаалламу аль-илма мин ахли, они не взяли знание у приверженцев этого знания, у тех, кто обладает этим знанием, у ученых, братья. Валям йатуль буюта мин абвабиха, и не зашли они в дом через его двери. Имеется в виду, они через крышу залезли в дом. То есть они стараются, братья, это подобен такому человеку, который, как только у него появляется арифметика, математика в школе или же в детском садике и так далее, 2 плюс 2, 4, начинают, братья, квадратные уравнения, линейные уравнения, тангенсы, котангенсы и так далее. Братья, слова услышали, уже страшно стало. Хорошо. Тамассаку бисарабин хасабуху адилля. И они взяли за тот мираж, который они посчитали доводами. И когда они, то есть, пришли уже к своему, это как Аллах Субхану в Коране сказал, то есть как только они пришли к своему миражу, нашли, что его там ничего нету. То есть они думали, что у них есть доводы, в итоге у них не оказалось никаких доводов. Как рассказывают братья про одного человека, то есть из хариджитов, которого поймали, то ли он, ну что-то с ним случилось. Какое-то время он, то есть, ну, много такого натворил, и потом к нему пришел один человек, по-моему, в тюрьме был, Аллаху а'лям, то есть, не помню, один человек к нему пришел из студентов, из Туллавари, и сказал: брат, хорошо, вот ты натворил то, что натворил. Ты, говорит, зачем ты это сделал? Он говорит: брат, потому что пророк, алейхиссалям, сказал так-то, так-то. Этот человек говорит: брат, этот хадис недостоверный. Нет такого хадиса от пророка, алейхиссалям, этот хадис слабый. И тот парень начал плакать. Он говорит: субханаллах, дайяту хаяти ляжли хадисан даиф. Я, говорит, потерял всю свою жизнь из-за слабого хадиса. То есть, братья, не разобрался. То же самое один саудиец, братья, пытался взорваться, взорвался, но не получилось. Что-то пошло не так, и он не умер, просто все тело его сгорело. И его привезли в Саудию, и к нему пришли люди и сказали: субхана, ты сделал то, что сделал. Брат, какая проблема? У тебя есть ученый, почему ты не требовал знания? Этот человек сказал: валлахи ль-илма ма утиху. Говорит: клянусь Аллахом, мне не хватает сил учиться. Мне, говорит, одну страницу не могу прочитать. Вот видите, поэтому шейх Ибн Баз, братья, сказал: «Лейса мина саббан тамута фи сабилля, валякина саббан тахья фи сабилля». Нетрудно, братья, пойти и умереть, говоря, что ты умираешь ради Аллаха. Но то, что трудно, это жить, братья, ради Аллаха. Потому что вы видите, братья, притеснение мусульман, трудно, ты придерживаешься сунны, все тебя не любят, ненавидят и так далее. Это трудно, братья. А пойти взять куда-то непонятно, насиловать чужих женщин, говорить то, что вот я муджахид, это моя рабыня и так далее. Это, братья, там, бисмилля, вообще никаких проблем. Особенно, когда фильмы, братья, блокбастеры и так далее, все это учит этому, как перезаряжать, как заряжать и так далее, и тому подобное. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Кахф, в 104-м аяте: «Куль халь нунаббиукум биль ахсарина амаля, алладзина далля саъюхум фил хаяти ад-дунья, ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна сунъа». Рассказать ли мне, скажи, рассказать ли мне вам о самых, о потерпевших самый страшный убыток? Это те, кто думали, что они совершают что-то благое, точнее, те, кто заблудились в этом мире, думая, что они совершают что-то благое. И Ибн Аббас, радиаллаху анхума, сказал, что этот аят касается хавариджей.